Явление десятое. Те же и Чупурлина с Лизаветой, выбегающие из крыльца дома. Чупурлина. Что это? Что это? Нашли фантазию. Где она? Где она? Миловидов. Не нашли, моськи. Чупурлина. Ах, варвары! Разорвайки. Кое-что принес получше, моськи. Чупурлина. Лучше фантазии, варвары! Князь Баток Батыев. Будет гораздо приятнее, Чупурлина. Какую-нибудь дрянь? Князь Баток Батыев в сторону. Она не знает, что говорит, и легкомысленно порочит утешительного. Беспардонный. Право, будет почти так же хорошо. Миловидов. Будет почище. Чупурлина к Разорваке. Покажи, батюшка, что у тебя. Разорваки, скидывая с себя шинель, показывает пуделя. Вот что! Чупурлина. Что это, батюшка? Скорее на барана похоже. Ну, видно ли, слыхно ли, чтоб этакое могло стоить фантазии? Фу! Право, сказала бы неприличное слово, да в пятницу как-то совестно. А как его зовут, батюшка? Разорваки. Космополит, сударыня. Чупурлина. Чем полит? Ничем, просто космополит. Чупурлина. А штуки делает? Делает разные штуки. Хотите, сударыня, он вам вскочит на шею и стащит с вас чепчик? Примечание Козьмы Пруткова. В словах Чупурлиной цензор вычеркнул слово «в пятницу». Чупурлина. Нет, не хочу. Вот выдумал что. На какую пакость вышкалил своего, как бишь его? Разорвайки. Космополит, сударыня. Чупурлина. Своего. Пуделя. Обращаются к князю Баток Батыеву. Ну, а у тебя что? Князь Баток Батыев, скидывая с себя шинель, показывает весьма маленькую собачонку. А у меня вот что. Известный утешительный, принадлежащий родной моей тетушке, девице непрочной. Чупурлина. Постой, батюшка, дай очки одеть. Какой мелкий, как зовут? Князь Баток Батыев. Утешительный. Чупурлина. А какой породы? Князь Баток Батыев. Мужеской, сударыня. Чупурлина. Штуки делает? Князь Баток Батыев. Бывает, большей частью на креслах. Чупурлина. Немножко маловат. Вот хотя бы настолько был побольше. Обращается к Кутиле Завалдайскому. Ну, а у тебя что? Примечание Козьмы Пруткова. Слова «девицы непрочной» вычеркнуты цензором. А какой породы? Этого вопроса Чупурлиной ответа на него князя Баток Батыева не оказывается в театральной рукописи. Слов «большую частью на креслах» не достает в театральной рукописи. Кутила Завалдайский, скидывая с себя шинель, показывает датскую собаку с намордником. «Самая чистейшая моська!» Чупурлина. «Что это за урод? Да как ты смел с этим приступать ко мне? Разве бывают этакие моськи?» Кутила Завалдайский. «Сударыня! Смею вас уверить, что это самая наичистейшая моська. Вам, может быть, странно, что она такая большая, но на это я вам доложу, что между моськами бывают большие и маленькие, как между людьми. Вот, например, князь Баток Батыев мал, а господин Миловидов и господин Разорваки велики. Между тем они все трое люди, так точно и моськи». Чупурлина. «Дичь! Дичь! Ты говоришь дичь, батюшка! Князь и Миловидов совсем другое! А как зовут твою уродину?» Кутила Завалдайский. «Фифи, сударыня!» Чупурлина. «Штуки делает?» Кутила Завалдайский. «В 5 минут съедает 10 фунтов говядины, давит волков, снимает шляпы и поливает цветы». Примечание Козьмы Пруткова. Цензор вычеркнул слова «поливает цветы». Чупурлина. «Дичь! Дичь! На что мне этакая собака? У меня есть садовник!» Обращается к Миловидову. «Ну, а ты, батюшка?» Примечание Козьмы Прудкова. Слова «у меня есть садовник» тоже вычеркнуты цензором. Миловидов, скидывая с себя шинель, показывает большую игрушечную собаку в шерсти с механикой. «Вот мое! Смотрите только издали!» «Все! Что это? Что это?» «Чупурлина, что это? Не как игрушка?» Миловидов, «подберите фалды, смотрите издали!» «Чупурлина, что ты, с ума сошел?» Миловидов, «говорю вам, подберите фалды, он зол до чрезвычайности!» Чупурлинов, «фуй, какие гадости! Фуй, игрушка!» Миловидов, «нет, не игрушка, а моська, и имя не игрушечья, а собачья. Называется Венер!» Чупурлина, «ах ты бесстыдник! Да как у тебя язык поворотился говорить этакое!» Примечание Козьмы Прудкова. Цензор вычеркнул слово «гадости», написал «глупости». Слова «ах ты бесстыдник» вычеркнуты цензором. Вместо слова «этакое» цензор написал «этакой вздор». Миловидов. «Что? Небось, на попятный двор? Как получила моську, так Лизавета и жаль стала? Нет, брат, attendez. Вот тебе фантазия, давай Лизавету». Потихоньку к Разорваке. «Да ну же, поддерживайте!» Разорваке громко. «Игрушка! Просто игрушка!» Все, кроме Миловидова. «Просто игрушка! Какая фантазия? Какая фантазия? Просто игрушка!» Миловидов. «Ну, положим, игрушка. Эка беда! Разве я какой взяточник, чтобы на живых собак деньги тратить?» Отводит Разорваке в сторону. «А ведь это подло! Вы же присоветовали!» Чупурлина, «прочь, прочь!» К беспардонному, «ну, батюшка, вы что?» Беспардонный молча из-под шинели показывает ей моську. Чупурлина, «ах, боже мой! Да это уже не она ли? Она, фантазия!» Беспардонный, «нет, не она, но...» С чувством подавая ей моську. «Аграфена Панкратьевна». Чупурлина, «не она? Врешь! Да как же она похожа на нее? Две капли воды — моя фантазия. Благодетель мой, ты согласен мне отдать ее?» Беспардонный, дрожа, с удовольствием отдает ей моську. Чупурлина, родной ты мой, целует моську и плачет. Так вот же возьми, вот тебе Лизонька моя. Беспардонный, задыхаясь от радости, что я слышу? Чупурлина, ты верно, дружок, на ухо тук, кричит ему в ухо. Говорю, ты подарил мне собаку, а я дарю тебе Лизоньку с приданым. Беспардонный, аграфена, Лизавета, аграфета, Лизафена. Лизавета Платонна, маменька, вы шутите? Чупурлина, я шучу. С чего ты это взяла? Что ты ослепла, что ли? Али в рассудке помешалась? Ты видишь это или нет? Показывает ей моську. Взявши собаку, мой первый священный долг — отдать тебя. Примечание Козьмы Прудкова. Цензор вычеркнул слово «священный». Лизавета Платоновна. Маменька, это безрассудно, Чупурлина. Ты еще ругаешься? Лизавета Платонна, становясь перед нею на колени. «Маменька!» Беспардонный подходит к Лизавете Платонне и тоже становится возле нее на колени. «Лизавета Платонна!» Чупурлина к Лизавете Платонне. «Оставь меня!» Указывает ей на Беспардонного. «Слушай, что он тебе говорит!» Лизавета Платонна и Беспардонный говорят друг другу одновременно, стоя на коленях. Он... «Послушайте, все зависит от вас. Не отказывайтесь от меня. Вы добры, как ангел. Я вас знаю. Не отказывайтесь от меня. Умоляю, заклинаю вас. Она, послушайте. Все зависит от вас. Откажитесь от меня. Вы человек благородный. Я вас знаю. Откажитесь от меня. Умоляю, заклинаю вас». Чупурлина, «ну перестань, Лизонька. Ты меня растрогала. Я сама плачу». Становится сзади их на колени и плачет. Все прочие тоже преклоняют колени и вынимают носовые платки. Чупурлина, благословляя Лизоньку и Беспардонного. «Будьте счастливы, благословляю вас!» — обращается к Моське. «Мосенька моя, Мосенька!»